Когда Александр Суворов был маленьким. Годы жизни 1730-1800. Как генералиссимус Суворов победил петуха Кикимору и жеребца Гнедова. Когда генералиссимус Александр Васильевич Суворов был маленьким, он победил сначала петуха Кикимору, а потом жеребца Гнедова. Про петуха. Саша Суворов родился в Москве, а потом мама увезла его в деревню. В деревне на невысоком холме стоял большой деревянный помещичий дом. Его окружали старые деревья, а за ними виднелись крестьянские избы. Отец Василий Иванович был офицером. Он служил далеко, и сначала Сашу Суворова воспитывала мама, да несколько нянь. Как-то раз захотелось пятилетнему Саше сыграть с крестьянским сыном Ефимкой в полтавский бой. Про полтавскую битву рассказывал отец. Василий Иванович, когда приезжал в деревню навестить жену и сына. Сам Василий Иванович в полтавской битве не участвовал, потому что ему было тогда 4 года. Но зато в 14 лет он служил при царе Петре переводчиком и младшим адъютантом. Отец гордился, что был рядом с царем и его соратниками, и наслушался их рассказов об этом великом сражении. А когда Василий Иванович снова уехал на службу, Саша и придумал сыграть в полтавскую битву. Армии у Саши пока не было, зато был напарник по играм, крестьянский мальчик Ефимка. Из палки Саша выстругал для Ефимки шпагу, и сам тоже вооружился. Ефимка стал королем Карлом XII, а Саша — императором Петром. Королю Карлу полагалось ходить по утоптанной земле перед высоким крыльцом до тех пор, пока на него из-за угла дома с криком «Сдавайся, Карла!» не вылетал царь Петр. И шведский король должен был бросить к ногам Петра свою шпагу и сдаться. Битва была уже в самом разгаре. Шведский король ходил перед крыльцом помещичьего дома и громко кричал «Бах! Бах! Бах!» Это стреляли шведские пушки. А из-за угла подкрадывалась русская армия, но в битву неожиданно вмешался петух Кикимора. Этот петух уже давно относился к маленькому Суворову без уважения и, расхаживая среди своих кур, презрительно смотрел в него, не догадываясь, что в доме растет будущий великий полководец и даже генералиссимус. А теперь петуху очень не понравилось, как армия подкрадывается. Сначала он с подозрением взглянул на царя Петра I, потом слегка распустил крылья, поднял хвост, вытянул шею, да как помчался на него, и клюнул его в ногу. И вместо того, чтобы броситься на шведское войско с криком «Сдавайся, Карла!», русская армия стала отступать, потому что петух клюнул очень больно. А петух разозлился еще больше и снова бросился в атаку. Так в тот день полтавская битва и не получилась. На другой день только Саша позавтракал и вышел на крыльцо, как увидел, что злобная птица уже ходит рядом и следит за ним косым взглядом. Поэтому пришлось долго ждать на крыльце, пока враг отвлечется. И, наконец, петуху надоело стеречь Сашу, и он пошел к своим курам. Но только мальчик сошел на землю, как страшный враг снова бросился на него, раскрыв клюв. И пришлось ему, спотыкаясь о ступеньке, снова спасаться на крыльце. «Мы сегодня будем в полтавскую битву играть», — окликнул Сашу Ефимка, наблюдавший за этим позорным бегством. «Сегодня не будем, у меня пушка засорилась», — ответил Саша. И все-таки, когда петух с курами отошли подальше, знаменитое сражение началось. Снова Ефимка ходил около крыльца и стрелял из всех орудий. А царь Петр ввел русскую армию, чтобы атаковать его и победить. Но только царь выбежал из-за угла с криком «Ага, Карла, сдавайся!», как опять откуда-то выскочил петух Кикимора. Злобно раскрыв клюв и хлопая крыльями, петух снова бросился на русскую армию, и армия во второй раз поспешно отступила. Конечно, маленький Александр Васильевич мог бы пожаловаться маме или няням, и петуха в тот же день отправили бы в суп или на жаркое. Но Саша решил победить петуха в честном бою. До вечера он обдумывал план битвы с петухом Кикиморой, и битва состоялась. В ней Александр Васильевич применил воинскую стратегию. Он утащил с кухни оловянную миску, деревянную ложку и с ними пополз по крыльцу на четвереньках, чтобы петух его не заметил. Потом он дождался, когда петух отвлечется, тихо спустился с крыльца, подкрался к петуху сзади, да как зарычал на него диким голосом, да забил деревянной ложкой по миске. Петух в ужасе дал стрекача. Но Саша, не желая дать врагу передышку, с победным криком «Ура!» помчался за ним вдогонку, грохоча ложкой по миске. Петух метался между деревьями, быстро-быстро перебирая голенастыми ногами, и Саша гнал его до тех пор, пока не устал. С этого дня петух Кикимора признал себя побежденным. Едва Саша появлялся на крыльце, как петух на всякий случай отходил подальше. Клюнуть его даже не пытался и не мешал играть будущему генералиссимусу в Полтавскую битву. Про жеребца. Когда Саша Суворов стал старше, он переехал вместе с мамой к отцу в Москву. Они жили на берегу реки Яузы в Покровской слободе, а напротив размещался Семеновский полк. Однажды Василий Иванович взял Сашу за руку и куда-то повел мимо высоких бревенчатых домов. «Смотри, Саша, на эту избу», — сказал отец. «Я тебе ее давно хотел показать. Здесь твой дедушка Иван Суворов вместе с молодым царем Петром Алексеевичем начинали русскую армию. Твоего дедушку царь назначил генеральным писарем Преображенского полка и повелел ему написать указ. Тем, кто хочет поступить на воинскую службу, явиться в село Преображенское в солдатскую избу. И вместе с царем твой дед указ этот подписал». А вокруг в это время маршировали шеренги рослых солдат в красивых мундирах. Они учились перестраиваться, зычными голосами пели военные песни, и все это Саше Суворову очень нравилось. Только одно печалило его — маленький рост. И Саша боялся, что не возьмут его в гренадеры и не дадут совершить те подвиги, о которых он мечтал. В библиотеке у отца стояли толстые тома. Все больше на французском, немецком, да на древних языках, латыни и греческом. Русских книг тогда еще печатали мало. Однако отец мальчика знал 8 языков и потому никаких затруднений не испытывал. Саша тоже старательно учил языки, ведь в этих фолиантах было написано о подвигах великих полководцев — Ганнибала, Александра Македонского, Гая Юлия Цезаря и многих других. Однажды он сказал своим домашним: «Вы мне больше мягкую постель не стелите. Я теперь буду спать, как Македонский и Юлий Цезарь». «Это как же?» — удивились домашние. «На кровати без перины и в холодной комнате». «Да разве дитя может спать на холоде, да в жесткой постели?» — запричитали домашние. «Я себя должен к трудным походам готовить», — отвечал Саша Суворов, точно так, как говорили когда-то великие полководцы. И с тех пор он спал только на жесткой постели и ходил в легкой одежде, чтобы привыкнуть к холоду. В одной книге Саша Суворов прочитал, как маленький Александр Македонский приручил дикого, необъезженного коня Буцефала. И с тех пор он стал внимательно следить за лошадьми. А вдруг ему тоже попадется дикая, и он ее приручит. Как Александр Македонский. Только сначала он попросил у отца поучить его ездить верхом. И отец привел ему старого коня по имени Тихий. У Тихого была всегда понурая голова и прогнутая спина. Он терпеливо ждал, пока Саша вскарабкивался в седло, а потом медленно нес его на себе, аккуратно переступая ногами. Но Саше не нравилась такая езда. Он хотел быстро промчаться на диком коне. Однажды к ним в гости верхом на гнедом жеребце приехал сослуживец отца. Когда дворовые хотели привязать коня у забора, жеребец грозно замотал головой и оскалил зубы. «Никому не дается в руки», — засмеялся сослуживец, — «только меня признает. Можно сказать, настоящий дикарь». Гнедой жеребец Саше, пожалуй, подходил. Он уже научился обращаться с лошадьми, потому что какой же воин без лошади? И поэтому для начала угостил гнедого хлебом с солью. Жеребец было отвернул гордо голову от угощения, а потом не сдержался, потянулся к Сашиной ладони и захватил хлеб мягкими влажными губами. Сослуживец уселся играть с отцом в карты. И Саша успел 3 раза сходить в дом за хлебом для жеребца. А сила у него!